Добравшись до госпитальной набережной, старый солдат изморился. Затравленно зыркая по сторонам, он подумал: «Ах, как хорошо бы сейчас занырнуть в эту холодную водичку, засеянную солнечными блестками, похожими на резвящуюся рыбешку. Да только там водичка-то поди такая, что после купания облезешь и вовек не обрастешь. Все окрестные реки, речушки и ручейки давно уже стали клоаками. Тайком или открыто мегаполис мочится туда. И мне бы надо это дело справить». Стародубцев, озираясь, отошел в кусты, в тенек, и застенчиво, смущенно рассупонился под раскидистым деревом, где старые листья, изъеденные ржой, были похожи на крышки консервных банок. И вдруг он услышал неподалеку невнятный какой-то крадущийся шорох. Торопливо застегнувшись, он сделал вид, что просто так здесь прохаживается, степенно исполняет променад, как это делают на курорте Старая Русса, где он бывал, правда, очень давно. Направляясь к воротам военного госпиталя, солдатеич неожиданно увидел калеку с наградными скромненькими планками. Без ноги, крохотный какой-то, грязный, неухоженный, обрубок этот выкатился вдруг из полутемной арки, подобрал чей-то дымящийся окурок, сунул в рот и, ловко развернувшись на своих катушках, помчался прямо на Стародубцева и неожиданно резко затормозил, царапая асфальт деревянными толкачами. «Спички есть?» – спросил угрюмо. «Кого?» – растерялся Степан Солдатеевич. «Прикурить, говорю, черт глухой!» «А, сейчас, минуточку». Задравши голову, калека жесткими глазами клюнул звезду героя и, передумав прикуривать, пробормотал кое-что непечатное и покатился к переходу через улицу, где рядом с урной лежала помятая старая фуражка. «Кто воевал, имеет право у тихой речки звездануть!» Калека вдруг расхохотался, выгребая из фуражки мелочь и бумажную шелуху. Ветер выхватил несколько ярких бумажек и понес по улице. Инвалид погнался было за своим богатством, но тут же понял, что не догонит. Деньги улетели под колеса роскошного «Мерседеса», проезжающего мимо, а потом под колеса другого, не менее роскошного автомобиля. «Держите, бляди! Это вам на чай от русского солдата, на своих двоих дошедшего до Бранденбургских ворот!» Калека снова захохотал и, неожиданно поднявшись на руки, сделал стойку, потрясая в воздухе обрубками, одетыми в штаны, обтянутые грязною, местами ободранной кожей. Стародубцев глаза опустил от стыда кипятком опалившего, увидел на своей груди звезду героя. И такое вдруг возникло ощущение, как будто он украл эту звезду или купил, как говорили те два торгаша. Зайдя за угол, он отцепил награду, спрятал в карман и тут же втайне пожалел об этом. Ему хотелось, чтобы Николик, лежавший в больнице, увидел бы его с этой звездой. Ведь это ж он, сынок, постарался для отца добыть эту награду из пыльных каких-то подвалов, где хранятся архивные документы Великой Отечественной войны. Смутил его, сбил с панталыку этот безногий чертяка, напомнил ефрейтора Громотейкина, который на фронте сапоги проиграл Стародубцеву, а потом с какого-то покойного фрица стащил хромачи, а немцы в окружении поймали ефрейтора и ноги оттяпали до коленок. Сапоги привязали к нему и заставили ползти в расположение русского войска. И долго потом, уже после войны, всякий обезноженный воспринимался как ефрейтор Громотейкин. Во сне, в кошмарах, часто приходили обрубленные кровью перепачканные ноги или даже пустые сапоги. сами собой они ходили за Солдатеичем, иногда вдруг пускались залихватски плясать, а иногда пудовыми подошвами наступали на грудь, не давая дышать, норовя раздавить, растоптать заполошно колотившееся сердце. И теперь он услышал, как сильно, как больно дает себя знать разгоряченная кровь. Сердцебой отдавался в ушах, мелко-мелко сотрясая голову, как это бывает у стариков, страдающих сомнительно святой болезнью под названием пляска святого Витта. Успокаивая себя, он подумал, что этот безногий, скакавший тут как циркач, он, может, вовсе даже и не фронтовик. А что, вполне возможно. Солдатеич посмотрел туда, где скрылся калека, в сторону ограды, где был пролом, ведущий в сад, озелененный кленами и тополями, в глубине задичавшими до непроходимых джунглей. Он поначалу сунуться хотел в эти дебри, пахнущие гнилью прошлогодних листьев, но тут же подумал, зачем, да и некогда. Отвернувшись от дыры в заборе, Солдатеич направился к главному корпусу госпиталя. «Мало ли безногих ходит по земле», – прошептал он, не замечая, насколько абсурдно это звучит. «Может, по пьянке под поезд попал, как это, как Анна Каренина». Он попытался дешевым юмором оттолкнуть от себя неприятное чувство, внезапно охватившее сердце и душу. Но не получилось оттолкнуть. И дело тут было вовсе не в том, фронтовик это безногий или не фронтовик. Это был реальный человек, представитель другого, параллельного мира. Один из тех, кого не хотелось бы замечать. Безногие, безрукие, вшивые, паршивые, голодные или холодные, по своей или чьей-то вине, изломанные судьбой. Они ведь портят общую картину мнимого благополучия, портят статистику. Раньше перед праздниками таких вот неблагополучных и неблагонадежных даже старались упрятать куда подальше, хотя бы на 101-й километр, густонаселенный в годы политических репрессий, да и позднее, в годы олимпийских игрищ и забав. Теперь с этим стало попроще. Параллельные миры живут, не пересекаясь. И он Стародубцев только что погостил в недосягаемом том заоблачном мире, который начинается за стенами Кремля. Это исконная вотчина всех российских, всех советских небожителей, хоть в царских нарядах они, хоть в рабоче-крестьянских. И что бы тут в державе ни случилось, какую бы тут ни придумали продуктовую корзину, заставляя народ перебиваться с хлеба на квас, каким бы сиротским ни оказался прожиточный минимум для всего народа населения, за стенами Кремля всегда ходили и будут ходить по облакам, от солнца руки греть, от звезды прикуривать. Какие бы грозы не сотрясали землю, какой бы ливень с градом не крошил все живое по горам и долам нашего огромного Отечества, над ними, над кремлевскими небожителями, не каплет. И это нерушимо. Такой порядок действий никогда и ни за что с круга не сойдет. Будут меняться имена кремлевских небожителей, будут меняться наряды и символы, но сам порядок действий, сердцевина сущности поднебесного существования никогда не изменится.